Общество Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики повышает свою способность экстренно реагировать на стихийные бедствия. При содействии с Международным союзом обществ Красного Креста и Красного полумесяца оно обновило свои планы в случае ЧП и постоянно улучшает систему быстрого реагирования на бедствия и его метод. В населенных пунктах с большой опасностью бедствий организовались спасательные отряды и организуются разные спецкурсы и занятия, чтобы все члены общества и добровольцы, и отвечающие за предотвращение бедствий работники в полной мере справились с гигиеной воды, медицинской деятельностью и спасательной работой во время возникновения бедствий. Разработанная с расчетом ущербов от наводнений система раннего оповещения была обновлена как система раннего оповещения с расчетом разных опасностей и областей. Издаются и распространяются разные пособия по предотвращению стихийных бедствий, чтобы повысить техническую квалификацию добровольцев и отвечающих за работу по ликвидации бедствий работников и общие знания населения относительно возможных стихийных бедствий.